Алло. Воркор Дернис, что надо? Добрый день. Пошел нахуй, Воркор Дернис. Как вы поживаете? Воркор Дернис. Как дела? Что давно? Где твоя проститутка Бастия с телефона? Как дела, Паша? Как дела? Воркор Дернис. А? Где проститутка? Здесь. Давай ее сюда. Пошел. Спрашивай, что она здоровая. Алло. И ты, блядь, здоровый, сколько вор. Алло. Что за проститутка? Что же ебется раз в день? Алло. Что за проститутка бездомная? Подземная, под нос сон ебется. Ебись, продолжай. Не правда. Положу тебе, что на отрезать одну. Не правда. Дежуляй, проститутка, по воле. Тебе на воле, суки, цена 3 копейки. В лагерях на нарах дадут 3 рубля. И выебут 10 человек подряд. Ох, как хорошо поете. Вот что за отбирай в лагеря? Там 3 рубля не дадут. А тебе поебальник набьют. Мы уже завтра отправляем. Сколько вор, бродяга несчастная? Сколько вор, бродяга несчастная? Мать проститутка, а отец вор рыночный. Вам... Мать проститутка, а отец вор рыночный. Дети соки, одевайте трусы. А то без трусов стыдно вас, бродяга проститутка. А вам не нужно? Ваш разговор будет...